Часть вторая. Мы все сделаны из звезд. Дариен, Коннектикут, 1973 год. Я ненавидел Уотергейтское дело. Мне было непонятно, что так взбудоражило множество вашингтонских дядек в дорогих костюмах. Но они маячили на телевизионном экране как раз тогда, когда должны были показывать мультфильмы. Во время летних каникул мне было жарко, скучно и одиноко. Друзья купались, ходили по океану под парусами, играли в теннис или уезжали в летние дома на острове Нантакет. А я целыми днями торчал перед телевизором, потому что других занятий у меня не было. И вот беда. Каждое утро я собирался посмотреть мультфильм про Вуди Вудпекера или Багза Банни или еще какого-нибудь социопата, а вместо этого натыкался на трансляцию слушания в Сенате. На экране солидные мужчины нервно курили сигареты и что-то бормотали. Телевизор обеспечивал мне не бог весть какой досуг, но Вашингтон отбирал у меня и это. К счастью, слушания по Уотергейтскому делу проходили в деловые часы, и я мог смотреть мультфильмы в субботу утром. Фильмы после обеда по 9 каналу и ситкомы, комедии положений, типа «Все в семье» по вечерам, когда мы с мамой молча ужинали перед телевизором. Мы съехали из квартиры в бывшем гараже на Наратон-авеню и жили у бабушки с дедушкой, пока не перебрались в Стратфорд. Мама не объясняла, почему мы уезжаем из Дариена. Несколько недель назад, однажды утром, она сказала за завтраком: «Мы скоро переедем в Стратфорд». «Я пойду там в школу?» – спросил я. «Да», – ответила она и закурила. Сейчас же, когда Уотергейт отобрал у меня телевизор, мне пришлось искать в доме маминых родителей новое занятие, чтобы заполнить длинные жаркие дни. Дядя Джозеф отдал мне старую деревянную коробку с монетами, которую он собирал в детстве. Я устраивался на крыльце бабушкиного дома и подолгу разглядывал их. В конце концов мне на ум пришла идея игры, которую я назвал «Банк». Я разобрал монеты по странам происхождения. В игре страны как будто одалживали друг другу деньги. Греция могла сужать монеты США, Украина – Японии, а Южная Корея – Мексики. Я задумывался, не в этом ли по большей части заключалась дедушкина работа на Уолл-стрит? Так можно было убивать время. Я сидел в крашеном плетеном кресле, двигая монеты по старому карточному столу. Над цветочной клумбой беззаботно гудели шмели, пахло настурцией и левкоем. Но без телевизора было очень скучно. Иногда я вставал, шел в гостиную и включал его, надеясь, что на экране покажутся песик Друпи, гадкий койот, Хекл и Джекл. Но их не было. Однажды утром я играл с машинками, заставляя их перепрыгивать через стопки монет из коллекции дяди Джозефа. Бабушка ушла на волонтерскую работу в Наратонскую пресвитерианскую церковь и, как обычно, оставила меня дома одного. Иногда мне это нравилось. Я мог заглянуть в шкафы и на книжные полки, поворошить вещи взрослых, не объясняя даже самому себе, что меня интересует. На самом деле, сильнее всего меня привлекали предметы, которые мама и ее родители складывали в шкафах, а потом про них забывали. Старые календари, сношенная обувь, пустые бутылки из-под шампуня, мятые журналы. Я мог включить в шкафу 15-ваттовую лампочку и сидеть там, играя с этими ненужными вещами, которые когда-то имели для людей ценность. Как раз в тот момент, когда я разрушил машинкой стопку греческих драхм, в дверь позвонили. Я выглянул в окно. На крыльце стоял новый мамин приятель Пит. Его черный мотоцикл «Триумф» стоял на дороге. Я открыл дверь. «Привет, Пит». «Привет, Мопс. Мама дома? Я хотел позвать ее покататься». Пит ходил в кожаной куртке, но у него не было бороды, и стригся он довольно коротко. То есть выглядел намного опрятнее, чем предыдущие мамины приятели. Он всегда охотно улыбался и казался добрым. Пит мне нравился. «Ее нет, она на работе», — сказал я. После долгих поисков мама в конце концов нашла работу секретаря. Пит надел зеркальные очки и посмотрел на меня. Я видел в линзах свое отражение. «Хочешь покататься?» — спросил он. «К маме заедем». Я на секунду задумался. Было немного боязно, но последние 6 недель я только тем и занимался, что играл с монетами и машинками. Может быть, хватит? Стоит сделать на пару часов перерыв? К тому же мне никогда не доводилось ездить на мотоцикле. Я кивнул. Хорошо. Пит указал мне на заднее сиденье, и я без всяких колебаний запрыгнул на него. Он запустил мотор, тот оглушительно взревел и помчался по пригородной дороге вдоль сосен и дубов. «Ты как?» — крикнул он мне. Я обхватил его руками за пояс, мое лицо прижалось к его спине, обтянутой черной кожаной курткой, а в ушах ревел ветер. «Нормально!» Я был одет легко. Шорты, футболка и зеленые шлепанцы. Потоки воздуха чувствительно хлестали меня по бокам и бедрам. Пит остановился у кафе «Баскин Робинс» на Пост-Роуд. «Как насчет мороженого?» — спросил он. «Конечно!» — сказал я, удивляясь тому, как удачно все складывается. Этим летом все дни были одинаковые. Проснуться, позавтракать, включить телевизор, выключить телевизор, потому что там Уотергейт, поиграть с монетами, покататься на велосипеде, поиграть с машинками, задуматься, какой будет моя жизнь в Стратфорде, поужинать перед телевизором, лечь спать. Но сегодня я катаюсь на мотоцикле и иду в Баскин-Робинс. Мы вошли в кафе, и я тут же ощутил запах ванили и замороженного молока. «Что ты хочешь, Моби?» — спросил Пит. «Жвачку», — решительно сказал я, став на цыпочки, чтобы разглядеть картонные тубы с мороженым через стекло витрины. «Жвачку?» «Он имеет в виду мороженое с жевательной резинкой», — объяснил скучающий за прилавком подросток в футболке с изображением Нила Янга с гитарой в руках. Оно было чудом, это мороженое. Розовое, с кусочками розовой жвачки. И оно продавалось в Баскин-Робинс. Я любил его. Пит купил две порции жвачки, и мы съели их, стоя за круглым столиком возле окна. «Поедем к маме?» — спросил Пит, бросив остаток рожка в мусорную корзину и закурив. «Конечно!» — ответил я и быстро доел мороженое. Пит снова завел мотоцикл, и тот радостно взревел. Люди на парковке смотрели на нас. Я был горд, стоя рядом с мощной машиной и сильным человеком. Пит был не таким чистюлей, как отцы моих друзей, и работал в автомастерской, а не в инвестиционной компании или банке. Но он был добрым. Он нравился маме, и мне нравился тоже. Я иногда представлял себе, каково это – иметь отца и жить в настоящем доме. Наверное, Пит не смог бы покупать мне новые рубашки от Изот или снять для нас дом на острове Нантакет. Но из всех мужчин, с которыми встречалась мама с того момента, как умер папа, он был единственным, кого я желал видеть маминым мужем. Я крепко вцепился в пояс Пита, когда он выезжал с парковки. «Поехали длинной дорогой!» — крикнул он. «Поехали!» — радостно ответил я. Ветер беспрестанно хлестал меня. Когда же мы прибавили скорость, он стал таким яростным, что мои шорты и футболка стали похожи на рвущиеся хлопающие флаги. Мы проехали по Токеник-роуд и по извилистым дорогам рядом с пляжем. И мчались так быстро, что деревья вдоль дороги размылись и слились в одно целое. И мне стало казаться, что мы едем по лабиринту с зелеными стенами. Я двинул ногой и тут же ощутил жгучую боль. Пит почувствовал неладное и притормозил. Я не хотел плакать. Не хотел показывать Питу, что мне больно. Не хотел испортить этот день. Но так получилось, что моя нога прижалась к огненно-горячей выхлопной трубе, и теперь на голени расцветал ярко-красный ожог размером с ладонь. «Ох, черт!» — сказал Пит. Он явно был в ужасе. «Нужно отвезти тебя к маме!» Я кивнул, сдерживая слезы. Мне никогда еще не приходилось испытывать такую сильную боль. Я хотел, чтобы это прекратилось, и мы с Питом вернулись к реальности безмятежной гонки на мотоцикле, розового мороженого с жевательной резинкой и лабиринтов из размытых деревьев. Мы доехали до маминого офиса. Пит выглядел перепуганным. «Мопс, скажи маме, что мне жаль, правда, мне жаль!» Он опустил стекло мотошлема и уехал. Рев мотоцикла быстро стих, стали слышны громкий стрекот цикад и пение птиц. Я ни разу не был в новом мамином офисе, но она показывала мне здание, где ей предстояло трудиться, когда получила работу секретаря. У ее компании было странное название из двух непонятных слов, которое в моей голове не держалось. Я вошел в офис. В нем было светло и работали кондиционеры. Звонили телефоны, жужжали копировальные аппараты, и за столом у входа сидела мама. На ней ладно сидел бежевый костюм из секонд-хенда. Свои длинные светлые кудрявые волосы она стала закалывать на затылке, пытаясь не выглядеть женщиной-хиппи, которая встречается с байкерами. «Моби!» – испуганно вскрикнула она, когда я вошел и, наконец, расплакался. «Прости, мам!» – плакал я. «Пит не виноват! Это я сам обжегся! Я обжегся! Прости!